Матерь Агни-йоги. Принцип неповторяемости следует понимать как одно из условий проявленного мира. По отношению к людям, имеющим для вас особое значение, он будет основанием преданности, любви и понимания. То, что неповторимо и при утрате нельзя найти уже вновь и заменить кем-либо другим, ценится особо высоко. И преданность, и любовь, и дружба становятся тогда постоянными, ибо ясно тогда, что любимых никогда, и нигде, и никто не заменит, и некого на их место поставить, даже если весь мир обойти. И это понятно, ведь близость устанавливается по лучу, и звенья иерархической цепи незаменимы. И нет таких денег, за которые можно было бы нанять других руководителей. Однолюбы в жизни встречаются нечасто. Однолюбие – принцип, который надо понять. Можно и должно любить всех, стоящих на лестнице света, но любовь по лучу относится к области сокровеннейших чувств. И там, где сердцем надо понять и почуять то, что сокровенно, излишни слова.